и заставила себя выйти. Открыта была дверь в спальню Дженнифер, а сама Дженнифер сидела в постели, поджав ноги, в длинной атласной сорочке, на бретельках, которые все время норовили соскользнуть с ее полных плеч. Ее мать в бледно-розовом шелковом кимоно стояла в дверях, прижав руку ко рту. В углу согнулся мистер Невилл, орудуя газетным листом. Он выпрямился, подошел к окну и что-то стряхнул. «Теперь бояться нечего», — объявил он. «Пауков не осталось». И мельком взглянул на Эдит. Миссис Пьюси подошла и положила ладонь ему на руку. «Мы перед вами в неоплатном долгу», — прошептала она. «Девочка боится пауков с младенческих лет». «Но теперь-то она далеко не младенец», — подумала Эдит, в чьем сознании отложился дотоле невиданный образ Дженнифер. «Одалиска», — решила она, и сорочка не скрывала изобилия весьма великовозрастной плоти. В коридоре она помахала мистеру Невиллу «Спокойной день ночи», и тот снова продемонстрировал свою загадочную улыбку. А еще позже Кики очнулся от долгого оцепенения, почувствовал голод и проскулил до утра. Погружаясь в сон, Эдит краем уха уловила звук закрывшейся двери. «Дэвид, милый, меня разоблачили, но об этом после. Прости, что последние дни не писала. В пустыне отеля у озера распустились, подобно розам, некие новые и необычные взаимоотношения. Опасаюсь, что миссис Пьюси и Дженнифер отныне потеряют благодарную слушательницу своих приобретательских саг, неизменно победоносных. Самое последнее то, самое лучшее это, о чем угодно, ибо я сама пустилась по магазинам. Этим несвойственным мне промыслом я занялась по подстрекательству моей новой знакомой Моники, леди Икс. Она в полном восторге, что заполучила предлог заказывать машину и катить со мной в какую-нибудь известную ей лавочку, чтобы понавесить на меня всяких тряпок, скорее в ее вкусе, нежели в моем. Порой мне начинает казаться, что у нее с миссис Пьюси куда больше общего, чем у каждой из них со мной. Но они почему-то не ладят и используют меня в качестве буферной зоны. Меня делят на сферы влияния, как страны Балканского полуострова. Не скажу, чтобы меня это так уж захватывало, но я купила очень красивое синее шелковое платье. Думаю, тебе понравится. Моника утверждает, что выгляжу я в нем на несколько лет моложе. Противно вспоминать, в каком виде я здесь появилась. С Моникой мне не скучно, хотя она многого требует. Кстати, я выяснила, как она здесь очутилась. Она страдает тем, что вежливо именуется проблемой поглощения пищи. По крайней мере, она сама так это называет. В журналах постоянно попадаются статьи о подобных вещах. В ее случае это сводится к тому, что в столовой она неаппетитно размазывает еду по тарелке, потому что ей не по себе от жгучей, невыносимой скуки. Окончает тем, что почти все тайком скармливает Кикки, которого держит на коленях.